а затем он резко выплюнул все назад. «Срань господня, и это алкоголь. Да эта хрень может полностью насквозь прожечь человеческое горло». «Ничего такого». Дигби, которая сидела рядом с Ечуи, также покачала своей головой, словно это вообще была обычная вода, и заявила, что столь ядреное пойло на нее вообще никакого эффекта не оказало. Но Ечуи мог отчетливо видеть, что эффект был и еще какой, так как, едва она это сказала, как ее лицо налилось румянцем со скоростью, видимой невооруженным глазом, а взгляд стал рассредоточенным, как у пьяного человека. Глядя на то, как Дигби собралась сделать еще один глоток, Вивиан быстро посмешила отобрать у нее рог с вином. Хоть после получения драконьей родословной, их тела значительно окрепли и переносимость алкоголя также сильно возросла, но малышка, которая нее могла выпить максимум один глоток вина, увеличила свой лимит до 3 глотков. Однако один глоток рычьего пойла эквивалентен 10 глоткам обычного вина. И вот, пока мелкая Дигби играла роль профессионального алконавта, Нирзул со своим рогом вина и улыбкой на лице подсел к Ечуи. А рычий шаман, который изначально вызвал у Ечуи крайне зловещие предчувствия, теперь полностью признал его, после их дуэли. После этого Ечуи также обнаружил, что Нирзул на самом деле был весьма откровенным орком, и исторические записи о его деяниях совершенно не соответствовали его характеру. Легенда о том, что он создал демона, которого потом запечатал в теле всадника без головы, полностью противоречила темпераменту этого добродушного орка. Глядя на него, можно было смело сказать, что он не был тем, кто мог бы сотворить подобное зло. Похоже, что легенда о происхождении всадника без головы была несколько искажена. Скрестив ноги, Нирзул сел рядом с Ечуи, желая выпить вместе с ним. Он пристально посмотрел на Ечуи в стиле: «Если ты откажешься пить со мной, значит ты не уважаешь меня». Таким образом, Ечуи не было иного выбора, кроме как влить весь рог рычьего вина себе в рот. В следующий миг Ечуи почувствовал, словно его желудок попал в огненную бездну. Но когда жжение прошло, он неожиданно обнаружил, что вино не оказало на него абсолютно никакого эффекта. Похоже, что после получения драконьей родословной в Штарграде, он получил абсолютную невосприимчивость к алкоголю. Поначалу это может создать некое чувство дискомфорта, но когда вы привыкнете к вкусу алкоголя, то это даже станет несколько забавно. Тогда Ечуи окончательно расслабился. Когда он собирался выпить с Нирзулом третий бокал, из-за пределов палатки неожиданно раздался какой-то шум. Тогда Нирзул коснулся плеча Ечуи и с несколько охмелевшим взглядом сказал: «А вот и развлечения пожаловали, эхихих-ик, что же это за банкет без развлечений, не так ли? Апа, так они еще и шоу для них подготовили». Ечуи посмотрел на ухмыляющееся лицо Нирзула и мгновенно наполнился предвкушением. Естественно, что он вспомнил до ужаса сексапильную фигуру Кары, которая просто не могла не возбуждать, но когда они видели ее клыки, то у них мгновенно появлялось такое чувство, словно их облили ведром ледяной воды. Конечно, это были не более, чем отвлеченные мысли Ечуи, но вдруг он сможет лицезреть какую-нибудь альтернативную красотку. Сексапильное тело Кары, если не смотреть на ее лицо, действительно было очень шикарным. Но, когда Ечуи с предвкушением уставился на вход палатки, в нее вошли два огромных, мускулистых, а самое главное — голых орка. Ечуи, он нервно посмотрел на Нирзула. Нирзул, эхихихи. Итак, Ечуи почувствовал, что здесь что-то было не так, и стал незаметно отодвигаться от него. Но когда два обнаженных орка начали действовать, Ечуи понял, что темные мысли в его сердце были совершенно неверны. То, что оба орка обнажились, это была частью их этикета. Они поприветствовали Браксигара и Ечуи, чтобы показать свое уважение и почтение, а затем начали сражаться между собой. Кулачный бой был дикий и жестокий, но все еще имел некую притягивающую ауру. Это и было главное развлечение орков. Песни, танцы, как настолько мягкие вещи могли появиться в воинственной культуре орков. Конечно, у них был так называемый танец войны, но он использовался только на поле боя, чтобы убивать врагов. Что же касается развлечений на банкете, то успешным считался только тот банкет, на котором произошел мордобой. Использовать свои кулаки и кровь, чтобы развлечь зрителей, это полностью было в стиле орков. Когда два раздетых орка только вошли в палатку, и Фия, Даджинси и другие девушки сильно смутились. Но как только началась битва, они весьма заинтересовались ею и стали с энтузиазмом громко подбадривать сражающихся орков вместе с остальными орками. Даже Фрия и Вивиан, которые обычно были очень тихими и скромными, не стали исключением. Подобная картина заставила Ечу и чуть ли не рыдать в своей душе. «Ну почему девушки вокруг меня настолько жестоки?» За пределами палатки сильная гроза продолжалась, из-за чего лагерь Альянса 7 раз оказался довольно пустынным. Только патрульные команды, состоящие из орков, гномов и тауринов, продолжали патрулировать периметр лагеря. Так, шумный гомон и смех, которые исходили из палатки Браксигара, заставлял некоторые расы весьма расстраиваться. В результате, некоторые расы, которые изначально отказались принимать участие в банкете, с безразличными лицами появились у входа в палатку. Это были три таурина, два кровавых эльфа и одна нога. Первым их прибытие заметил Браксигар. Так, старый, но сильный орк встал со своего места и, подняв рог с вином, крикнув: «Керн кровавое копыто, я рад приветствовать тебя на моем празднике. Базар, подготовь места для вновь прибывших гостей». «Не нужно, Браксигар», — воскликнул таурин. Его голос был сухим и твердым. Похоже, что он не очень хорошо знал орочий язык. Он выглядел больше других тауринов и являлся их лидером. Керн кровавое копыто имел на голове два рога, которые были сломаны, а его рост достигал почти 3 метра в высоту. На нем были ярко-красные украшения из перьев и лент, а тело было покрыто шрамами. По его коже можно было увидеть бугрящиеся от мощи мышцы. По мере своей речи, он продвигался в центр палатки. Когда на банкете появились неожиданные гости, двое орков, которые ранее сражались между собой, также прекратили бой. Когда Керн подошел к ним, он неожиданно выпустил всю свою яростью и одним движением повалил обоих орков на землю. Два орка уже обменялись несчетным количеством ударов друг с другом, но даже так они не показывали даже намека на усталость или страх и бесстрашно продолжали сражаться друг с другом. Но в этот миг, когда они были повалены на землю всего одним ударом Керна, это четко показало, насколько силен был Керн. Это действие мгновенно разозлило всех орков в палатке, и они быстро один за другим повскакивали со своих мест с крайне рассерженными выражениями лиц. Численность тауринов была невелика, но их боевая мощь была не слабее, чем у орков. И в Альянсе 7 раз их сила имела ключевое значение. Таким образом, Керн, являясь лидером тауринов, также был тем, за кем оставалось последнее слово в Альянсе. «Керн, ты что творишь?» — холодно спросил Браксигарю. Было видно, что старый орк явно разозлился. «Наша война с людьми еще не закончилась, а ты устраиваешь с ними панибратские банкеты?» — яростно взревел Керн, а из его рта вырвался сгусток белого тумана. Затем он посмотрел на команду Ечуи. «Люди годятся только для того, чтобы быть затоптанными нами и служить нам в качестве рабов. Керн кровавое копыто, я не позволю тебе устраивать беспорядки на моем банкете», — яростно сказал Браксигар. «О, хочешь сразиться со мной?» Керн совершенно не боялся Браксигара и яростным взглядом посмотрел на него. Это на мгновение лишило Браксигара дара речи. Суть Альянса 7 раз состояла в совместном нападении на людей, но теперь, когда война практически подошла к концу, но Браксигар не хотел ссориться с лидером тауринов из-за людей и вместе с тем, он не мог позволить ему напасть на них. Затем Керн сухмыльнулся, посмотрел на Ечуи. «Убийца драконов, я слышал, что ты ранее одолел Нерзула. Когда же это сильнейший шаман орков стал таким слабым? Я бы тоже хотел испытать твою силу, так как внешне ты совершенно не тянешь на силача. Керн, не провоцируй меня», — холодно сказал Нерзул. Керн лишь презрительно улыбнулся и ничего не ответил, продолжая холодно смотреть на Ечуи. Ечуи сразу же нахмурился и даже несколько рассердился. Этот Керн, похоже, в этой локации также обладает большим интеллектом, и сейчас он бросает ему вызов. Возможно ли, что это была какая-то особая задумка предка императора? Ну, в любом случае, он решил преподать урок вежливости этому высокомерному таурину. Но, прежде чем он успел что-либо ответить, Дебби, сидевшая рядом с ним, резко прыгнула вперед. Маленькая девочка ростом в 1,5 метра, стоя перед таурином, напоминала мелкую точку. Она была даже меньше одной ноги таурина. Контраст был слишком разительным, так что все орки внутри палатки мгновенно умолкли. Что делает эта малышка? Неужели она захотела принять вызов таурина? Но разница в размерах. В эту эпоху человечество только начало познавать ауру меча, а о магии еще никто и слыхом не слыхивал. Так, боевая сила воина была практически полностью связана с его грубой физической силой и прочностью тела. С точки зрения орков, гномов, тауринов и других, Дебби была подобна песчинке на поле боя, которую они могут сдуть, даже не заметив. Но в данный момент она реально встала перед лидером тауринов, Это было настоящее оскорбление для Керна. Через его ноздри и рот вырвался еще один клуб белого тумана, а затем, издав громкий рев, его ужасающий кулак обрушился на Дигби. Казалось, что трагедия была неотвратима. Некоторые орки даже закрыли свои глаза, думая, что вскоре эта малышка превратится в кровавый фарш. На лице Ечуи и остальных девушек также отразилось беспокойство. Тем не менее, они даже не пошевелились, так как полностью верили в Дигби. Бабах! Кулак Керна с грохотом обрушился на землю. На мгновение в палатке воцарилось гробовое молчание. Дигби не превратилась в мясной фарш, она по-прежнему стояла на своем месте и только ее ноги полностью погрузились в землю. Керн при ударе даже в малейшей степени не сдерживался, таким образом на его бычьем лице сейчас отразился сильный шок. Дигби двумя своими маленькими ручками уперлась в кулак Таурина. Ее руки не могли даже полностью обхватить его кулак, но этого уже было достаточно, чтобы заблокировать удар взбешенного Таурина. Это был удар, который отправил в нокаут двух крепких орков. Однако, шоу на этом не закончилось. Потому что, когда Дигби схватила кулак Таурина, она резко подняла его в воздух и резко раскрутила вокруг своей оси, а затем со всей дури впечатала 5-метровое тело Таурина в землю, создав под ним большую яму. Вся палатка погрузилась в абсолютное гробовое молчание, и тогда раздался голос Дигби. Она указала своей маленькой ручкой на двух поверженных орков и сказала: «Мы тут, понимаешь, весело проводили время, наблюдая за боем, а затем появился ты и испортил нам все веселье. Как нам теперь узнать, кто из них победит?» Итак, Дигби на самом деле была все еще пьяна в дрова и рассердилась только потому, что лидер Тауринов прервал ритуальный поединок двух орков. Равно. Примечание. Керн кровавое копыто. Глава 405. Эта малышка настолько прочная, что просто укусив ее, они лишились всех своих зубов. Из-за твоего вмешательства мы теперь не сможем узнать, кто победит. Услышав рассерженные обвинения Дигби, все вокруг лишились дара речи. Она напала на лидера Тауринов и впечатала его в землю только потому, что тот прервал поединок двух орков, и она не сможет узнать, кто из них победит. Группа Ечуи, увидев рассерженную Дигби, изначально были весьма довольны ее реакцией, но услышав ее слова, они непроизвольно шокированно уставились на нее. А Дигби тем временем уставилась на лидера Тауринов, словно говоря: «Ты думаешь, тебе все дозволено, только потому, что у тебя есть бычья голова?» Естественно, что Дигби завалить главу Тауринов, словно он был собакой, которую заставили есть свое дерьмо, было проще простого, и команды Ечуи это вовсе не удивило. После получения драконьей родословной у Дигби выросла не только грудь, ее физическая сила также сильно возросла. Так, сейчас, даже если она даже без использования ауры меча мечника тяжелого меча, она все еще с легкостью могла управляться с мечом Гатлинга, который весил как минимум 300-400 кг. А если она использовала ауру меча, то она без проблем могла поднять вес в несколько тонн. А если добавить к этому эффект от драконьей крови и практически полностью освоенный режим золотого дракона, ее сила должна была возрасти еще как минимум в несколько раз. Таким образом, даже если Керн использовал всю свою мощь, он все еще не был ровней этой маленькой мечницы тяжелого меча. Аэрх! Издав яростный рев, Керн быстро вскочил с земли и выскочил из ямы. Физическое тело Тауринов было довольно мощным, так что даже после столь мощного удара, он с легкостью смог снова встать на ноги. Его глаза уже полностью налились кровью. Он издал яростный рев и махнул рукой одному из своих спутников. Тогда один из его спутников Тауринов быстро достал какой-то камень из-за спины и бросил его Керну, который снял со своей спины. Это была колонна диаметром около полуметра и длиной около 2 метров, на которой были вырезаны странные символы. Было сложно понять, было ли это просто украшение или же это было некое зачарование. Это был тотемный столб, особый инструмент войны орков. Что касается того, почему Керн решил использовать такое странное оружие, то об этом несложно догадаться по их внешнему виду. Но как бы то ни было, факт остается фактом, эти тотемы в руках Тауринов действительно были очень страшным оружием. Когда Керн получил тотем в руки, то схватил его обеими руками и, высоко подпрыгнув, замахнулся им на Дигби. Бабах! Огненный жар распространился по округе, а столб полностью завис в воздухе. Дигби, с мечом Гатлинга в руках, полностью заблокировала атаку Таурина. Внутри палатки снова воцарилась гробовая тишина. Пережив множество битв, даже спустя 10 000 лет, не было еще одного такого мечника тяжелого меча, как Дибби. Так ее маленькое тело с огромным мечом Гатлинга в руках просто не могло не шокировать других людей, что уж говорить об обитателях древних времен. Большинство зрителей в палатке не обладали большим интеллектом, но они все еще были шокированы, как и бесчисленное количество людей, которые испытали шок ранее. Керн также не стал исключением и широко распахнул пару своих бычьих глаз. В данный момент для своей атаки он использовал силу, как минимум в несколько тонн. Множество различных воинов в прошлых битвах погибли трагической смертью под этой его атакой, и это был первый раз, когда кто-то смог выдержать эту его атаку. Более того, его тотем заблокировали не меньшим по размерам мечом Гатлинга. Эта человеческая малышка слишком сильна. Раз ты помешал битве тех двух парней, тогда мы сразимся с тобой. Дибби реально была очень зла из-за того, что этот Таурин ни с того, ни с сего напал на сражающихся орков. Поэтому она решила преподать хороший урок этому странному созданию с бычьей головой. Трах, бах, шандарах. Тотем и меч Гатлинга в одно мгновение столкнулись множество раз, высекая снопы искр. Битва двух воинов, которые использовали тяжелое оружие, была очень мощной. Несмотря на свое миниатюрное телосложение, Дибби с легкостью противостояла силе лидера Тауринов. Эта битва была куда более захватывающей, чем предыдущий бой двух орков, в неизвестное количество раз. Глаза Браксигара также широко распахнулись от удивления. Он изначально весьма сильно уважал отряд Ячуи. С одной стороны, это уважение было вызвано тем, что Ячуи имел титул убийцы драконов, а с другой, это был результат силы, которую показал Ячуи в битве с Нерзулом. Тем не менее, он совершенно не ожидал, что эта маленькая и небольшая девочка, которая скорее всего даже по меркам людей, будет считаться очень мелкой, окажется настолько мощной. В этот миг его мировоззрение несколько пошатнулось. Но мировоззрение остальных орков, гномов и тауринов в палатке уже было полностью разрушено. Отряду Ячуи уже давно можно смело присваивать звание профессиональных разрушителей устоявшихся точек зрения. Тем временем два кровавых эльфа, которые стояли на входе в палатку, понизили свой голос до шепота и стали переговариваться между собой. Команда убийцы драконов действительно странная. Мало того, что у них в отряде есть эльф, так еще и сами люди невероятно сильные. «Я чувствую драконью ауру от этой человеческой малышки», — сказал мужчина-кровавый эльф. Он говорил на эльфийском языке, специально понизив свой голос. «Они убили дракона. Я слышал, что драконья кровь способна сильно перестроить человеческое тело. Убийца драконов, Арагорн, стал настолько мощным именно благодаря тому, что получил драконью родословную», — сказала девушка-эльф, жадно облизнув свои губы и прошептала. «Драконья кровь не имеет никакого эффекта на эльфов, но мы, кровавые эльфы, отличаемся от обычных эльфов. Таким образом, если мы сможем заполучить кровь этой маленькой девочки, то вполне возможно, что сможем обрести мощь драконов». В этот момент два эльфа переглянулись между собой, и на их лицах появилась кровожадная улыбка. Изначально трое тауринов, два кровавых эльфа и нога прибыли в палатку Браксигара, чтобы доставить людям неприятности. Но когда они увидели, как маленькая девочка из отряда убийцы драконов на равных сражалась с лидером тауринов, все они быстро изменили свои изначальные кланы. Двое тауринов обеспокоенно наблюдали за тем, как Дибби колотила их вождя. Нога сожалела о том, что они вообще решили заявиться сюда, чтобы провоцировать этих людей, и только два кровавых эльфа непрерывно пускали слюни, мечтая заполучить кровь Дибби. Что касается отряда Ячуи, то сначала они также обеспокоенно наблюдали за поединком Дибби, но когда выяснилось, что переживать не о чем, они довольно быстро полностью успокоились. «Хаммер, должны ли мы остановить их? С Дибби все будет в порядке. Она же пьяная в дрова, может, мне стоит заменить ее?» — с некоторым беспокойством спросила Эфия, наклонившись к Ячуи. «Не переживай, Дибби просто обучается». Ячуи отрицательно покачал свой голый, отклоняя ее предложение. «Обучается?» — удивленно переспросила Эфия. С самого начала этой битвы Дибби так и не использовала свой режим навыка, что указывает на то, что она не воспринимает эту битву всерьез и рассматривает все происходящее как часть шоу, как битва двух орков ранее, — объяснил Ячуи. «Кроме того, чтобы разобраться с этим таурином, из нас всех Дибби больше всего подходит в качестве его противника. После получения драконьей родословной, ее сила возросла, как минимум, вдвое, и сейчас она использует этот бой с Таурином, чтобы привыкнуть к своей новой силе. Вот значит как. Выслушав объяснение Ячуи, Ифия и остальные девушки довольно сильно расслабились. На самом деле Дебби действительно все еще не использовала максимум своих сил. А если она не использовала свой режим навыка, то такой смысл был им волноваться. Но, несмотря на то, что они были совершенно спокойны, сидевший рядом с ними Нерзул, отчетливо слышавший их разговор, он все еще не мог успокоиться. Хоть вождь Тауринов в Альянсе 7 раз не был сильнейшим, но из-за его огромной силы, даже Нерзул считал его весьма проблематичным противником. И сейчас маленькая девочка с легкостью мутузила этого гиганта до столь плачевного состояния. Ранее еще можно было подумать, что Дебби смогла впечатать Керна в землю из-за того, что он слишком недооценил своего противника, но сейчас Нерзул был полностью уверен в том, что в данный момент вождь Тауринов выкладывался на полную. Битва Дебби и вождя Тауринов была в полном разгаре, сила против силы, накал страстей действительно был велик. Но в этот миг из-за пределов палатки раздалось громкое лошадиное ржание. Этот звук был крайне мощным и пронзительным, отчего людям непроизвольно захотелось закрыть свои уши. Гном со стаканом вина в руках, от испуга даже уронил его на землю. Дебби с мечом Гатлинга в руках и Керн, немного запыхавшись, одновременно прекратили свой бой. Браксигар быстро встал с своего места и громко воскликнул: «Что происходит?» «Браксигар, люди атакуют, человеческий рыцарь появился на территории нашего лагеря». Один из орков с паникой в голосе вбежал в палатку. Все орки, гномы и таурины мгновенно насторожились. В этот миг, как минимум, несколько десятков холодных взглядов уставились на отряд Ячуи. «Что происходит?» озадаченно спросил Браксигар, посмотрев на отряд Ячуи. Затем он, быстро достав свой огромный топор, на ходу спросил у вошедшего орка: «Ты говоришь, что на нас напал один человеческий рыцарь? В эту эпоху рыцари все еще не стали отдельным классом, и рыцарями называли всех человеческих воинов, которые сражались верхом на лошадях». «Да, да, он всего один», — быстро ответил орк. Он неожиданно появился в лагере и уже успел ранить нескольких орков и гномов, так как является очень быстрым. Он ездит верхом на черной лошади. Услышав слова орка, Ячуи и остальные девочки его отряда быстро обменялись понимающими взглядами между собой. Это всадник без головы. Так, они быстро бросились наружу вместе с остальными встревоженными орками и гномами. За пределами палатки шла сильная гроза и дул пронзительный ветер, перемешиваясь с громким лошадиным ржанием. Темная лошадь с рыцарем в шлеме очень быстро передвигалась по лагерю, уклоняясь от огромного гиганта, который пытался преследовать их. Гигант использовал огромное дерево в качестве дубины, постоянно наносил удары по земле, пытаясь поразить черного рыцаря, но тот ловко уклонялся от его атак. Более того, он попутно успел поразить еще несколько других членов Альянса своим черным мечом, попутно уклоняясь от атак гиганта. Несмотря на то, что в лагере было как минимум несколько десятков тысяч воинов, казалось, что это совершенно не мешало рыцарю приходить и уходить отсюда, когда ему захочется. Бабах! Гигант нанес очередной мощный удар по земле своей дубиной деревом. Черный рыцарь снова ловко уклонился и затем, продолжая ловко управлять своей лошадью, запрыгнул на его дубину и быстро по ней забрался на его руку, продолжая бежать вперед, пока не оказался на плече гиганта. Черная лошадь издала громкое ржание и, подпрыгнув высоко вверх, нанесла удар передним копытом в голову гиганта. Этот удар определенно был очень мощным, так как, издав громкий крик, огромное тело гиганта потеряло баланс и рухнуло на землю, подобно небольшой горе, погребая под собой союзников, которые не успели сбежать прочь. Что это? Человеческие рыцари никогда прежде не обладали такой мощной боевой силой. Несколько шокированно Нерзул посмотрел на Ячуи. Несмотря на то, что отряд Ячуи в большинстве своем принадлежал к расе людей, из-за своего титула убийц драконов, орки со всем своим гостеприимством приняли их в лагере Альянса, и тут неожиданно на лагерь нападет человеческий рыцарь. Хоть орки и являются очень прямолинейными в отношении гостей, но это не значит, что они были идиотами. Таким образом, они быстро наполнились подозрениями о том, что этот рыцарь был как-то связан с отрядом Ячуи. Ячуи также понял, что ему нужно срочно что-то сделать, дабы доказать свою невиновность. Кроме того, он также хотел узнать, кто был этим черным рыцарем. «Я разберусь с ним». быстро сказал Ячуи. Затем он использовал ветряной рывок и устремился к черному всаднику. Нерзул также быстро достал свой посох и собрался так отправиться в атаку, но стоявший рядом Браксигар неожиданно остановил его, положив свою руку ему на плечо и отрицательно покачав своей головой. Затем он с восхищением посмотрел на силуэт Ячуи. В этот миг вокруг Ячуи появилось несколько шаровых молний. Это было высшее заклинание «Цепная молния грозовой звезды». Это было уникальное заклинание Даджинси, которому она затем обучила Ячуи. Но, когда Даджинси использовала это заклинание, вокруг нее образовывалось только 7 шаровых молний, в то время как Ячуи теперь мог создавать полных 9 шаровых молний. С треском шаровые молнии начали атаковать тело черного всадника, когда Ячуи оказался где-то в 10 метрах от него. Черный рыцарь в этот момент также заметил существование Ячуи и, ловко уклоняясь от молний, направил свою лошадь к нему. Тогда Ячуи взмахнул своей волшебной палочкой и 9 шаровых молний быстро превратились в одну большую шаровую молнию, которая погналась за всадником и врезалась в его тело. «Мое заклинание можно использовать и так», — удивленно произнесла Даджинси, стоявшая в стороне. Затем молния с трескающим звуком стала распространяться по всему телу черного всадника. 2 орка, которые оказались слишком близко к всаднику, также попали под удар и в следующий миг на землю упали 2 их обугленных трупа. Но темный рыцарь, видимо, вообще никак не пострадал от этой атаки. Черная лошадь, издав громкое ржание, резко подпрыгнула вверх, намереваясь атаковать Ячуи своими передними копытами. Ячуи снова быстро использовал ветряной рывок и уклонился от этой атаки. Оказавшись сбоку от лошади, в его руках появился лазерный меч. Активировав его, капли дождя, которые дали на него, стали мгновенно испаряться от жары и образовывать небольшой туман вокруг. Затем этот меч непосредственно вонзился в голову лошади, а в следующий миг она вообще была отделена от тела. Вот только, лошадь не рухнула на землю. Странный черный туман вырвался из ее тела и, подхватив отрубленную голову, установил ее обратно на шею, после чего она быстро приросла обратно в считанные мгновения. Голова лошади снова была на месте, словно ничего и не было, и она снова напала на Ячуи, как ни в чем не бывало. Это реально всадник без головы, даже его лошадь без головы, подумал про себя Ячуи, уклоняясь от копыта черной лошади. Черный всадник также взмахнул своим черным мечом, после чего черная лошадь продолжила свою атаку своими копытами. Бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж волшебной палочкой в левой руке, использовав ярость Дебби. Элемент ветра. Мощный штормовой ветер с завываниями врезался в черного рыцаря и отбросил его вместе с лошадью на несколько метров назад. Вместе с тем его шлем также упал на землю. Воины Альянса изначально очень настороженно наблюдали за боем Ечу и с черным рыцарем. Но когда с рыцаря упал его шлем, все полностью офигели, так как под шлемом ничего не было. Это на самом деле всадник без головы, неожиданно прошептала Эфия, наблюдая за боем со стороны. Должны ли мы вмешаться, чтобы помочь Хаммеру? Но если он сейчас одолеет всадника без головы, мне даже сложно представить, как это может сказаться на всем испытании этой локации. Хаммер и сам сможет прекрасно со всем справиться, если мы влезем в бой, то только будем путаться у него под ногами. Сказав так, Даджинси стиснула свою волшебную палочку и ее тело окутало пламя и молнии. Под дождем, Дебби неожиданно несколько протрезвела. Она крепко сжала свой меч Гатлинга, приготовившись в любой момент броситься на помощь к Ечуи. Тем временем, два кровавых эльфа, которые весьма заинтересовались кровью Дебби, воспользовавшись шумом дождя, незаметно появились за ее спиной. Казалось, что совершенно не интересовало происходящее вокруг и все, чего они хотели, это воспользоваться тем, что Дебби была отвлечена происходящим, чтобы напасть на нее и выпить ее крови. Они уже обнажили свои клыки, а в их глазах засияла жажда крови. Когда Ечуи подтвердил, что это был на самом деле всадник без головы, лишив его шлема и увидев, что там ничего не было, он на мгновение прекратил свое нападение, и всадник без головы также не стал немедленно нападать на него. «Силти!» — выкрикнул Ечуи. Он хотел идентифицировать пол рыцаря, но из-за его доспехов это было невозможно сделать. Что же касается имени Силти, то похоже, что всадник вообще никак на него не отреагировал. На самом деле Ечуи сейчас вообще сильно сомневался, что она вообще могла что-либо слышать в таком состоянии, но он чувствовал, что в данный момент всадник без головы словно наблюдал за ним. Затем из ее шеи вырвался слой черного дыма, который снова присоединил упавший шлем на шею. Потом, неожиданно черная лошадь встала на дыбы и, издав громкое ржание, собралась уйти. «Не сбежишь!» Ичуи приготовился броситься в погоню за всадником. Но в этот миг неожиданно раздалось болезненное восклицание Дибби. В этом мире для Ичуи не существовало ничего важнее Дибби. Так, Ичуи быстро сделал свой выбор. Он резко развернулся и бросился к Дибби и остальным членам своей команды. Его руки крепко сжимали лазерный меч и волшебную палочку, а выражение лица было крайне рассерженным. Неужели Альянс 7 раз посмел напасть на его Дибби? Он с легкостью определил местоположение Дибби и остальных девочек, так как Дибби сейчас активировала свой режим навыка и светилась ярким золотым светом, что в черную дождливую ночь сильно бросалось в глаза. В несколько прыжков Ичуи оказался рядом с ними. «Дибби, что случилось?» Золотая Дибби с озадаченным выражением лица потерла свою шею рукой и с сомнением на лице сказала: «Просто мне показалось, что что-то хотело укусить меня. Ты в порядке?» Даджинси осторожно осмотрела Дибби. «Да, я почувствовала, что кто-то пытается подкрасться ко мне и сразу же активировала свой режим навыка». Дибби покачала своей головой и позволила остальным посмотреть на ее шею. Там, на ее золотой коже было 2 маленьких отпечатка от зубов. Они были едва заметны и казались совершенно безвредными. Тогда Дибби улыбнулась и сказала: «Наверное, комар хотел укусить. Ну, независимо от того, кто хотел укусить Дибби, он явно не ожидал, что она может превратиться в кусок золота. Во тьме рядом с густым лесом. Тьфу, тьфу». Кровавая эльфийка, которая только что пыталась укусить Дибби, непрерывно выплевывала свои зубы изо рта. Можно было сказать, что она получила очень большой урон. Эта маленькая человеческая девочка оказалась настолько прочной, что они сломали об нее зубы. Глава 406. Его доспехи могут двигаться сами по себе. Когда Дибби заявила, что ее, наверное, укусил комар, Ичуи даже подумать не мог, что здесь на самом деле были кровавые эльфы, которые нацелились на ее кровь. В древних лесах обитало много странных существ. Даже в лагере Альянса 7 раз было множество весьма необычных созданий, так почему бы не предположить, что здесь мог также появиться какой-нибудь огромный комар-мутант. Но, хоть компания Ичуи под покровом ночной грозы и не заметила призрачные силуэты 2 кровавых эльфов, это не значило, что их вообще никто не заметил. Например, Кэрн очень хорошо все видел. Когда 2 эльфа попытались укусить Дибби, она мгновенно превратилась в золото, в результате чего кровавые эльфы на месте лишились нескольких своих зубов, отчего старый вождь просто не удержался от шокированного мата. «Да чтоб у меня отвалились рога и копыта! Особое ругательство тауринов, не спрашивайте происхождения, это же кровавые эльфы!» «ПП, с особым восклицанием проблема, так что постарался заменить хоть на что-то более-менее похожее. Если кому интересно голову поломать, то вот оригинал». Кровавые эльфы поклялись отомстить человечеству за то, что те заразили их лес. Это привело к тому, что они пали во тьму и мутировали. По слухам, их клыки были способны дробить камни, и никакая кожа, будь то какая-то из рас или магические звери, не могли противостоять их клыкам. И прямо сейчас, когда эти кровавые эльфы попытались укусить Дибби, они реально неожиданно сломали свои зубы об нее. Из чего была сделана эта малышка? Она вообще человек? Старый таурин непроизвольно вздрогнул в душе. Когда Ичуи убедился, что с Дибби было все в порядке, то снова посмотрел в направлении, в котором скрылся всадник без головы. На мгновение он нахмурился, а затем взмахнул своей рукой, и со свистом разные части доспехов стального мечника вылетели из кольцев рода, взлетев в воздух. Даже изначально экипированный на Ичуи лазерный меч также взлетел в небо вместе с ними, на мгновение поразив самого Ичуи. Естественно, что лазерный меч не мог летать сам по себе, и на самом деле полетела перчатка доспехов, которая была одета на руку Ичуи, попутно прихватив с собой и лазерный меч. Затем части доспехов быстро собрались вместе прямо в воздухе. В этот момент в небе разразилась молния, осветив доспехи стального мечника, парящие в воздухе, в величественной позе. Подобная поза на фоне сияющей молнии, безусловно, была очень эпична, и если бы это была сцена из какого-нибудь аниме перед боем, то это несомненно было появление главного героя. От этой картины глазах у всех присутствующих полезли на лоб. Они знали, что доспехи в воздухе были просто экипировкой в виде полных доспехов, Но неужели пустые доспехи на самом деле могут двигаться самостоятельно? Так, они полные 10 секунд офигевшими глазами смотрели на доспехи стального мечника, которые продолжали парить в воздухе. Затем Ечуи, наконец, пришел в себя и обратился к Джарвису с помощью силы духа. «Джарвис, ты чего делаешь? Скорее отправляйся в погоню за всадником без головы. Господин, я уже довольно долго не появлялся на сцене и начал переживать, что обо мне вообще могли забыть, так что я с нетерпением ждал момента, когда смогу сказать несколько крутых реплик», — ответил Джарвис, продолжая менять свои позы под ослепительным светом молний. «Ечуи, живо отправляйся в погоню за всадником без головы». «Хорошо, господин», — несколько расстроенно ответил Джарвис. Затем доспехи в мгновение ока исчезли в направлении, в котором ускакал всадник без головы, а Ечуи, наблюдая за Джарвисом, вытер свой холодный пот со лба. Ранее он скрывал его в кольце Фродо, чтобы другие люди не обнаружили его существование, в течение довольно большого промежутка времени, из-за чего ему стало скучно. «Убийца драконов, что это был еще за всадник без головы?» — вздрогнув, спросил Нерзул, глядя в сторону Ечуи. «И что это за доспехи такие? Я совершенно не почувствовал в них дыхание жизни, но, тем не менее, они могли самостоятельно двигаться. Что-что, мать его, здесь происходит? Прости, но я точно не знаю, что это за всадник без головы», — ответил Ечуи, заметив, что остальные расы, в том числе и Браксигар, начали с подозрением смотреть на него. Хоть Джарвис и не имел ничего общего с всадником без головы, но для других рас это было вовсе не так. Если всадник без головы, как и Джарвис, является просто доспехами, которые действуют сами по себе, то это полностью объясняло, почему у него не было головы. А когда Ечуи призвал Джарвиса, приказав ему преследовать всадника без головы, это стало выглядеть еще более подозрительно. Тогда Ечуи неожиданно о чем-то подумал и обратился к Нерзулу. «Ты только что сказал, что совершенно не чувствуешь дыхание жизни в моих доспехах, верно? Тогда получается, что всаднике без головы ты почувствовал дыхание жизни». Ментальная сила Ечуи также была очень мощной, и он смог почувствовать, что во всаднике без головы было нечто необычное. Хоть у него и не было головы, но он двигался так же свободно, как живой. Ечуи смутно мог ощущать колебания духовной энергии, которые он испускал. Правда, эти колебания были очень холодными и темными, вызывая у него ощущение, что там было что-то запечатано, и в них не было даже намека на духовные колебания Силти. Если Нерзул также смог ощутить это, то это как минимум доказывало, что орочьи шаманы были подобны ему и также могли чувствовать духовную энергию. Так, Нерзул мог доказать, что Джарвис и всадник без головы были не одним и тем же, и Нерзул не подвел его. Да, тотемная магия орков-шаманов тесно связана с духовной силой, поэтому мое восприятие духовной энергии очень сильно развито. Я чувствовал, что в теле всадника без головы горел огонь души, но кажется, что это пламя заключено в тюрьму чем-то очень злым. Это описание было очень похоже на то, что почувствовал сам Ечуи. «А что насчет доспехов убийцы драконов?» — озадаченно спросил орк с татуировками на лице, которого ранее называли Базаром. «Доспехи кажутся совершенно бездушными». Нерзул понял, что все остальные подозревали Ечуи, так что всех тщательно объяснил. «Я могу с уверенностью заявить, что доспехи убийцы драконов полностью отличаются от всадника без головы». Нерзул не только был шаманом орков, но и был самым могущественным из них, так, судя по всему, его слова имели очень большое влияние. Так, когда остальные услышали его заявление, подозрение в адрес Ечуи сразу же уменьшилось сразу на несколько уровней. «А что только что сделали твои доспехи?» — сразу же спросил Браксигару Ечуи. «Я попросил его проследить за всадником без головы, чтобы выследить место, откуда он пришел», — ответил Ечуи. Затем он поднял свой взор вверх и посмотрел на ночное место с падающим дождем, снова обратившись к Браксигару. «Достопочтенный лидер орков, я думаю, что банкет подошел к концу, так что не могли бы вы предоставить место для ночлега для меня и моих компаньонов?» «Конечно, без проблем», — счастливо ответил Браксигар, а затем обернулся к орку в татуировках. «Базар, организуй жилье для убийцы драконов и его спутников». «Хорошо», — сразу же ответил Базар. «Секундочку». Когда Ечуи уже собрался отправиться за Базаром в свою палатку, Дигби неожиданно остановила их. Она все еще находилась в режиме золотого дракона и быстро направила меч Гатлинга на Карна. «Наша битва еще не окончена, давай продолжим». Эта малышка все еще не была удовлетворена. Все вожди взялись за голову. Керн, конечно, у него было еще несколько козырей в рукаве, которых он не использовал, но для их использования ему нужно очень много сил, и процесс восстановления займет довольно длительное время. Таким образом, он стал бы использовать эти козыри только перед лицом абсолютной опасности, и данная ситуация совершенно не подходила под этот критерий. Кроме того, он не был уверен в том, что даже использовав этот козырь, он сможет одолеть Дибби. Боевая мощь спутников убийцы драконов оказалась за рамками любого здравого смысла. Также война с людьми все еще была не полностью завершена. Таким образом, было бы очень глупо раскрывать свои козыри против Дибби. Таким образом, Керн махнул своей рукой и, выпустив две струи белого тумана, прикинулся безразличным и сказал: «Ах, я совсем забыл, что сегодня я отвечаю за патруль территории лагеря. Вторжение этого наглого всадника без головы напомнили мне об этом, так что мне срочно нужно разобраться с этим вопросом». Тогда один из сопровождавших его тауринов вдруг озадаченно сказал: «Босс, разве сегодня за охрану лагеря отвечают не каменные люди?» «Бабах!» Керн нанес удар кулаком по голове этого таурина и сказал: «Я не доверяю этой кучке камней, так что лично несколько раз проверю периметр». «Ладно, пошли, этот всадник без головы слишком обнаглел». Сказав так, Керн быстро покинул это место вместе со своими двумя подчиненными. «Тогда давай сразимся как-нибудь в другой день», — закричала ему вслед Дибби. Керн едва не упал на землю от стыда, а затем быстро ускорил свой шаг и скрылся прочь вместе со своими подопечными. Ячуи, этот вождь тауринов, который хотел изначально доставить им неприятности, действительно был весьма интересен. «Я все еще хочу сражаться». Дибби расстроенно надула свои щечки и деактивировала свой режим навыка. Тогда Даджинси положила ей на плечо свою руку и с улыбкой сказала: «У тебя еще будет шанс проявить свои таланты». Затем Базар провел их в пустующую палатку, которая находилась в центре нескольких других палаток. Это все была территория лагеря орков, и очевидно, что эта палатка была палаткой Браксигара. Ячуи сразу же понял, что это был замысел вождя, позволяя другим оркам постоянно держать их под надзором. В конечном итоге, на лагерь Альянса только что было совершено нападение всадником без головы, а Ячуи и его команда являлись представителями людей. Таким образом, это была вынужденная мера предосторожности. Обстановка палатки была очень простой, здесь были только самые необходимые вещи. На первом этаже было расположено место для отдыха орков, здесь было полно костей и другого мусора, а в центре палатки горел костер. В целом обстановка была крайне грязная и совершенно непригодной для жизни людей, хотя, тут и так жили не люди, но это было неважно. Благодаря кольцу Фрода, у Ячуи было множество вещей домашнего обихода, которые в любой момент путешествия могли быть использованы им. Так, за полчаса убрав всю грязь вокруг, палатка орков полностью преобразилась. У нее на полу появился изысканный ковер и множество красивой мебели. По углам были установлены две мягкие кровати с занавесками, а также была установлена ширма с ванной для купания, в то время, как в воздухе появился приятный аромат специй и цветов из западного сера. Все эти вещи были извлечены из кольца Фрода. С этим кольцом его хозяин мог насладиться первоклассным комфортом особняка в любое время своего путешествия. После того, как Ячуи и девушки по очереди приняли горячую ванну, они переоделись в удобную домашнюю одежду и собрались за красивым столом, чтобы насладиться ужином, которая также была припасена в кольце Фрода, так как во время банкета у орков они так ничего и не съели. В этот момент Нерзул, взяв несколько шкур, прибыл в их палатку. Он хотел передать эти шкуры Ячуи, чтобы он использовал их в качестве одеял во время сна. Его изначально негативное впечатление о Ячуи уже полностью сменилось лишь на небольшое подозрение. Но когда он вошел в палатку и увидел компанию Ячуи, которая сидела за роскошным столом и наслаждалась чаепитием, это полностью заставило его выпасть в осадок. Он даже подумал было, что ошибся палаткой. Но когда он вышел наружу и тщательно осмотрелся вокруг, то выяснил, что не было никакой ошибки. Но это... Тогда он просто выбросил несколько шкур прямо на землю рядом и, сделав вид, словно ничего не случилось, пытаясь вести себя непринужденно, сказала: «Во имя бога зверя, что вы здесь устроили, народ? Просто немного украсили это место, чтобы оно стало несколько уютнее», — безразлично ответил Ячуи. «Суть хвастовства заключается в том, что вы должны сохранять абсолютную невозмутимость, пока ваш оппонент пребывает в полном офигении. И эта показуха была очень успешной, Нерзул. Просто немного украсили. Спустя мгновение он с восхищением сказала: методы убийц драконов действительно невероятны, неудивительно, что человеческая раса теперь доминирующей расой на континенте. Нерзул, чего пришел? Прямо спросил Ячуи. Во время нападения всадника без головы, мы потеряли 7 орков, 3 гномов и 2 тауринов. Гигант также был сильно ранен, но никто из важных членов Альянса не пострадал. Мы также отправили людей в погоню за всадником без головы, но он бесследно исчез посреди дождя. Когда речь заходила о делах, Нерзул был крайне серьезен. Таким образом, я хотел поинтересоваться, смогли ли выяснить что-нибудь твои доспехи, убийца драконов? Если всадник без головы снова нападет на лагерь и его целью окажутся лидеры Альянса, боюсь, что мы не сможем остановить его. Всадник без головы и правда большая проблема, серьезно ответил Ячуи. Тем не менее, он не разделял опасения Нерзула, так как согласно оригинальной истории, всадник без головы убил не лидеров Альянса 7 раз, а 7 великих лидеров людей. Так он продолжил. Но мои доспехи еще не вернулись, так что у меня пока нет никаких. Неожиданно Ячуи прервался, и на его лице отразилось удивление. Затем он с улыбкой указал на вход палатки и сказал: «Ты прямо ясновидящий, он как раз вернулся». Джарвис быстро вошел в палатку. Он был полностью мокрым от дождя, так что он резко встряхнулся, после чего сел на ковер и, сложив руки на груди, словно замерз, сказал: «Черт, снаружи реально холодно». «Прекрати, Джарвис, откуда твоему металлическому телу знать, что такое холод?» – заявила Дигби, сделав глоток отрезвляющего супа из миски, который приготовила Вивиан. Слова Джарвиса весьма рассмешили ее, так как алкоголь еще не полностью выветрился из ее головы. «Я что, не могу этого представить?» – Джарвис расстроенно пожал плечами. «Любое разумное существо может ощущать холод, не так ли?» «Ладно, Джарвис, давай перейдем к делу. Позже я сделаю для тебя приложение, которое позволит тебе ощущать тепло и холод», — быстро прервал его Ячуи. Джарвис все больше стал напоминать человека, а вместе с тем, стал все больше подражать различным человеческим привычкам. «Джарвис, ты выследил всадника без головы? Я преследовал его более 30 миль, после чего он внезапно просто исчез», — сказал Джарвис. «Он вдруг превратился в черный дым, который растворился в воздухе. Моя система восприятия работает в радиусе только 100 метров. Но когда он растворился, я ничего не смог обнаружить, словно его там никогда и не было». Ячуи нахмурился и спросил: «Где именно исчез всадник без головы?» «Возле лагеря людей», — ответил Джарвис. «Я следовал за ним, но когда он исчез, я отправился в место его исчезновения и ничего не обнаружил. Зато на меня напала группа людей, и если бы не умение летать, они бы непосредственно напали на меня, я реально испугался». Дигби снова рассмеялась. «Джарвис, ты реально знаешь, что такое страх? Я вполне могу себе представить это», — сразу же расстроенно заявил Джарвис. «Какая разумная жизнь не знает страха?» — несколько нервно Ячуи сказал. «Ладно, когда мы вернемся назад, я делаю для тебя приложение, которое позволит тебе ощущать страх. Но сегодня ты должен будешь охранять нашу палатку. В лагере врага не стоит ослаблять свою бдительность». Нерзул, скорее всего, также не стал бы возражать против дополнительных мер предосторожности. «Ты хочешь, чтобы я охранял вас ночью?» Нерзул действительно не стал возражать, но вот Джарвис имел свое собственное мнение по этому поводу и с некоторым сопротивлением в голосе сказал: «Я уже практически исчерпал все свои силы. Джарвис, ты, железные доспехи, откуда тебе знать, что такое усталость?» Проблевавшись от вина, Дигби встала рядом и снова начала смеяться, но она не успела закончить свою фразу, так как Эфия быстро закрыла ей рот своей рукой. А затем она извиняющимся тоном сказала Джарвису: «Вино, которое ранее выпила Дигби, еще не полностью выветрилось из нее, так что, пожалуйста, Джарвис, не держи на нее зла. С какой стати мне обижаться на девочку, у которой даже груди нет?» — с усмешкой в голосе заявил Джарвис. Эта фраза была подобна пусковому механизму пороховой бочки. Дигби тут же вскочила со своего места, демонстративно оттопырив свою грудь. «Это у кого нет груди? Ты, жестянка консервная, это у тебя нет йод-йод, пп, йод-йод, пенис, член. Хихи, малышка, ты хоть знаешь, что это значит?» — продолжал насмехаться Джарвис. Тогда Дигби гордо заявила: «Я видела, как иногда что-то набухало в труселях моего хаммера». «Ячуи, Дигби, довольно». Джарвис нервно: «Девушка, если не боишься, то бери свой меч, я хочу сразиться с тобой». «Это кто боится? Я как раз сегодня не смогла в волю сразиться с коровьей головой». Дигби тут же выпустила боевой дух. Нерзул, наблюдавший за всем этим, доспехи Ечуи не только могут летать по воздуху, но они также постоянно норовят поприпираться с кем-нибудь еще. Глава 407. «После того, как ты протрезвеешь, ты все поймешь». Дигби и Джарвис не стали сражаться на самом деле, так как статус Дигби в данный момент можно было охарактеризовать, как очень пьяная. С другой стороны, Джарвис весьма сильно укрепил свое убеждение, что он человек, так что с пониманием отнесся к этому. Получив свое сознание, Джарвис начал копировать поведение людей до уровня своих инстинктов, именно так он сформировал свою личность в гробнице. Когда Ечуи забрал его оттуда и он увидел остальной мир, особенно это касалось периода времени, когда он практически лишился контроля Ечуи и отправился самостоятельно путешествовать вместе с Безликим, он смог осознать свое положение и обзавестись личными особенностями. И спор с Дигби был ярким примером его самовыражения. Все это было тесно связано с аспектами моральной сдержанности и глубокой философской саморефлексии. В общем, как-то так, естественно, что независимо от того, насколько самодостаточным он стал, он все еще полностью подчинялся приказам Ечуи, так как это была основа его внутреннего «я». Действия отряда Ечуи снова перевернули вверх ногами мировоззрение Нерзула, так что он немного пошатываясь покинул их палатку. «Я думаю, что он весьма хороший орк», — сказал Эфия, силой усаживая Дигби за стол, чтобы она продолжала пить свой отрезвляющий суп, а затем, посмотрев вслед Нерзулу, с некоторым сомнением в голосе сказала: «Неужели он действительно является шаманом, который создал всадника без головы, ради того, чтобы убить 7 великих лидеров людей? Я не думаю, что это он. Его тотемная магия действительно может позволить ему вернуть душу к жизни для помощи в бою, но эта техника работает только с тем, кто добровольно желает принять его порабощение после смерти, и даже в таком случае их способности очень ограничены. Так, с помощью тотемной магии просто невозможно создать нечто подобное, вроде всадника без головы», — задумчиво сказал Ечуи. «Кроме того, этот орк вовсе не похож на того, кто стал бы делать столь злые вещи. Хаммер, твои рассуждения весьма субъективны, не стоит исключать того, что Браксигар мог пригласить нас в гости, как часть его и Нерзула плана», — сказала Даджинси и по привычке поправила своим пальчиком очки на носике. «Они могли специально позволить нам увидеть, как всадник без головы напал на их лагерь и убивает их людей, тем самым заставив нас поверить, что они не имеют абсолютно никакого отношения к всаднику без головы. В конечном итоге ты, убийца драконов, даже во вражеском лагере ты пользуешься большим уважением, так что вполне вероятно, что среди людей твое слово будет обладать очень большим весом. Если ты, например, заявишь, что всадник без головы не имеет ничего общего с Альянсом 7 раз, то тем самым только сыграешь им на руку». Слова Даджинси не были лишены смысла, но: «Даджинси, в твои рассуждения закралась одна ошибочка», — немного улыбнувшись, сказал Ечуи. «Мы не должны рассматривать эти события, как события, которые происходят непосредственно с нами, здесь мы просто наблюдатели. Все эти события были созданы на основе реальных событий, и даже если наше появление в лагере 7 раз несколько могло изменить ход событий, но основные события произошли бы даже без нашего вмешательства. Например, нападение всадника без головы». На мгновение Даджинси впала в ступор, но затем улыбнулась и сказала: наверное, ты прав, и я слишком много надумала. Просто в сравнении со Штормградом, в этом испытании они все как настоящие. Предок императора и правда на славу постарался с этой локацией», — согласился Ечуи. «Казалось, что практически каждый персонаж в этой локации обладал весьма реалистичным самосознанием. Даже малозначимые орки полностью отличались от жителей горной деревни или обитателей Штарграда, которые только и могли, что выполнять только самые базовые и примитивные функции. Хоть их действия все еще были несколько деревянными, но они уже куда больше были похожи на настоящих людей. Если бы не осознание того, что они находились внутри искусственно созданного мира, то попав сюда, Ечуи реально мог бы решить, что они на самом деле оказались в реальном мире с реальными людьми». Другими словами, Эфия, казалось, вдруг что-то осознала. «Ты хочешь сказать, что всадник без головы может быть творением рук человеческих?» «Согласно информации, которую добыл Джарвис, после того, как всадник без головы устроил здесь кровавую бойню, он сбежал к лагерю людей. Это позволяет Альянсу 7 раз прийти к выводу, что всадник без головы – это творение людей, но вместе с тем люди свято верят, что всадник без головы – это порождение Альянса 7 раз. Нахмурившись, сказал Ечуи, в данный момент война между людьми и Альянсом 7 раз практически подошла к концу. Таким образом, появление всадника без головы в такой критический момент преследует только одну цель – посеять хаос и неразбериху между враждующими сторонами. Она – это источник хаоса. То, что мы обрели, попав в лагерь 7 раз, так это понимание того, почему возник весь последующий хаос и кто был его источником. На мгновение в лагере воцарилась тишина. Хаммер, почему ты вечно везде ищешь скрытый смысл? Может, всадник без головы просто наобум выбирает цели своего нападения? Сделав очередной глоток супа, спросила Дибби. Потому, что в этом есть смысл. Ты слишком пьяная и наивная, поэтому и не понимаешь этого. Ечуи встал со своего места и протянул Дибби чашу с отрезвляющим супом. Вот, допивай свой суп, после того, как ты его выпьешь и протрезвеешь, ты сама все поймешь, я гарантирую тебе. Рано утром, следующего дня, после ночной грозы, утро было свежим и бодрящим. По крайней мере, так считали те, кто его встречал, наслаждаясь утренними лучами солнца. Денек должен был быть спокойным и расслабленным. К сожалению, у них было не так много времени, чтобы насладиться этой погодой. Исследовательские команды, которые прошли испытание Штормграда, в общей сложности, без учета команды Ечуи, которая до сих пор составляла 7 человек, насчитывали 16 человек. Это были 4 девушки из Империи Дорн, команда Халавин, 3 человека из команды Ночного Дозора, команда Джона, единственный уцелевший отряд из Империи Мода в лице главного кандидата на пост Папы, Гвина, и его сумасшедшего напарника, танцующего убийцы, Джека. Империю Айшис представляли Тристан и Дакия. Также был Смегал из Восточного Сейра, Арианна и Бейл из второй команды Империи Матаны, наконец, Либи из семьи Вигерс из Империи Гондо. Все они покинули испытание Штормграда в разное время, но благодаря особой магии предка Императора, снова одновременно появились в следующей локации, а именно локации периода войны человечества с Альянсом 7 раз, и появились они в лагере человеческой армии. Благодаря своим титулам, которые они получили в прошлом испытании, они без особых проблем смогли присоединиться к армии людей, но получили весьма скромные позиции. Им выделили место в общих казармах и не сильно спешили общаться с ними. К наступлению ночи они фактически так и не смогли получить какой-либо полезной информации. Тем не менее, была одна вещь, которая очень сильно беспокоила их, а некоторых людей, возможно, сильно радовала. «Хаммер не появился вместе с нами», — сказала Рианна, а на ее лице появилась огромная улыбка. «Он не прошел испытание Штормграда, а может даже умер». Никто ничего не сказал на ее слова. Ранее она также говорила то же самое, когда они покинули горную деревню, но спустя несколько минут ей пришлось сильно прикусить свой язык. Но, хоть они ничего и не сказали, но в душе либо думали точно так же, либо надеялись на лучшее. Возможно ли, что Ечуи не появился вместе с ними из-за того, что столкнулся с непредвиденными обстоятельствами? Ну, то, что он смог без проблем пережить первое нашествие магических зверей, уже было большой удачей. Но этот дурак захотел снова повторить это испытание и теперь определенно столкнулся с большими проблемами, так что он вполне заслужил того, чтобы умереть. Даже когда настала ночь, Ечуи так и не появился, так что даже, уже полностью привязавшиеся к Ечуи, девочки Дорна и Ночной Дозор, в душе начали колебаться. Неужели он покинул их или может он приготовил какой-то сюрприз для них? Вы пошли со мной. Неожиданно среди исследовательских команд раздался холодный голос. На лицах многих из них сразу же отразилась радость, когда они увидели говорящего. Это был высокий и стройный мужчина, одетый в доспехи из драконьей чешуи, которые создавали вокруг него особую мощную ауру, но его внешность была очень мягкой и красивой, словно у девушки, и самое главное, что у него были красивые огненно-красные волосы. Это был предок император, Арагорн. В данный момент он полностью изменил свой прошлый образ беззаботного паренька-фармера из Штормграда. Теперь он выглядел более взрослым и более равнодушным. С момента, как он убил черного дракона, прошло 50 лет. Таким образом, сейчас ему должно быть около 70 лет, но по факту он выглядел, как 30-летний молодой человек. Эффективность драконьей крови в сохранении красоты совершенно не стоит недооценивать. Так как исследовательские команды покинули Штормград, они присоединились к армии короля Шторма, который являлся одним из 7 великих лидеров людей и владыкой Штормграда. Естественно, что нынешний лорд Штормграда был совсем не тем, которого они видели ранее. По слухам, это был его сын городского лорда. Он был хорошим другом предка императора и младшим братом Лины. Арагон также находился под командованием короля Шторма. Таким образом, в некотором смысле все исследовательские команды также находились под командованием Арагорна. Таким образом, все команды были весьма воодушевлены. Они получили возможность сразиться вместе с предком императором. Хоть они и знали, что он был фальшивкой, но гордость все еще заставляла их сердца биться быстрее. И прямо сейчас предок император сказал, чтобы они следовали куда-то за ним. Разве это не какое-то особое секретное действие? А да, просто думая об этом, они все сильно воодушевились. Так, куча людей из исследовательских команд даже не стали завтракать, так как от возбуждения не чувствовали никакого голода, и с фанатично сияющими глазами покинули лагерь людей вместе с предком императором. Затем они направились к лагерю Альянса 7 раз. Расстояние между двумя лагерями было небольшое, всего около 30-40 миль. Предок император не использовал никаких ездовых животных, но все еще довольно резво двигался по мокрой пустынной земле, так что участники исследовательских команд только могли выкладываться на полную катушку, чтобы не отстать от него. Из них, первый кандидат на пост папы церкви Семи, Гвен, из-за того, что был самым обычным человеком, пробежав лишь 2-3 мили, полностью истратил свои силы. Так, сумасшедший Бжон был вынужден нести его за пояс. Следуя за предком императором, хоть все и устали, аки собаки, но все еще чувствовали себя весьма воодушевленно. Это был сам предок император, как много людей имели честь следовать за ним. Они не знали, куда именно направлялся предок император, но никто даже спросить его об этом не осмеливался, потому что для них это было совершенно неважно. Так они и двигались вперед. Примерно через 10 минут предок император неожиданно остановился. За это время они преодолели около 20 миль. Предок император посмотрел в направлении лагеря 7 раз, о чем-то задумавшись. Остальные его люди не смели его беспокоить, тяжело хватая своими ртами воздух и восстанавливая свое дыхание. Затем вдалеке появился силуэт гиганта, который направился прямо к ним. Его 10-метровое тело было слишком шокирующим, а скорость очень быстрой, так что он практически за мгновение прибыл к группе людей. Гигант. Даже 10 000 лет спустя, они все еще существовали в этом мире, но по неизвестным причинам, они покинули континенты Гиндас и уже довольно давно не появлялись здесь. И прямо сейчас перед ними появился настоящий гигант. Естественно, что они были шокированы. Гигант приближался к ним все ближе, и вскоре они обнаружили, что на его плечах сидели какие-то люди. И эти несколько человек были. Когда исследовательские команды узнали эти силуэты, то они полностью выпали в осадок от шока.